Третье. Mad Love is coming. Вчерашний вечер я провел с Патриком и Катариной, и я остался ночевать у них дома. Мы прилично выпили, и утром мне потребовался душ и чашка кофе. Я решил начать с кофе и спустился вниз в столовую. Катарина готовила завтрак. «Доброе утро, Седрик», — сказала она, — «кофе?» «О, да, доброе утро», — ответил я. «Тебе какой?» — спросила Катарина, подойдя к кофемашине. «Покрепче и без всяких пенок, сливок и сахара». Катарина улыбнулась и сделала, что я просил. «Завтрак скоро будет готов», — сказала она. «Спасибо», — ответил я, — «но сначала душ». Взяв с собой чашку ароматного кофе, я снова поднялся наверх. После душа я понял, что у меня нет свежего белья и рубашки. Пришлось надеть вчерашние. Когда я вернулся в столовую, Патрик с Катариной уже ждали меня, сидя за столом. «Привет, Патрик», — сказал я и сел рядом. «Сет, есть планы на сегодняшний день?» — спросил он. «Для начала хочу пополнить свой гардероб, а потом подыскать жилье», — ответил я. «Ты можешь жить у нас», — сказала Катарина. «Дом большой». «Я сразу предложил ему», — вставил Патрик, — «но он сказал, что припрется ночью пьяный с тёлкой и осквернит наши брачные узы». «Это было бы забавно», — рассмеялась Катарина. «Теперь все иначе. Мне нужно свое жилье и надолго. Я собираюсь остаться в Олбруке». Патрик с Катариной догадались, чем вызвано мое решение, и немного удивились. Они молчали и только переглядывались друг с другом. В этот момент я понял, насколько сильно хочу, чтобы мы с Линдой стали близки, как вот эта счастливая влюбленная пара. «Сет, с жильем лучше повременить. Через пару недель мы собираемся вместе с девочками в Серебряные холмы и останемся там надолго. Я так понимаю, все дело в Линде, поэтому даже не спрашиваю, а знаю, что ты поедешь с нами», — сказал Патрик. «Здорово», — обрадовался я. «Очень хочется побывать там, тем более Линде очень нравится это место. Есть еще кое-что. Ты знаешь, Патрик, я не богат, как ты. У меня есть кое-какие деньги, но их хватит только года на два. Может, немного больше. В общем, хочу воспользоваться твоим талантом, делать удачные вложения и попросить тебя пристроить куда-нибудь мои запасы». Патрик на минуту задумался. «Как скоро они тебе понадобятся?» – спросил он. «Я точно не знаю, но хотелось бы часть к следующему лету. Предлагаю такую схему. Ты даешь мне половину своих денег, через год я эту сумму утрою. Забираешь половину и снова ждешь год. Через несколько лет станешь обеспеченным человеком». Я не ожидал таких щедрот. Патрик действительно умел делать деньги. Меня смущало только одно – смогу ли я протянуть год на то, что оставлю? «Патрик, я не думал, что ты настолько крут. Но скажи мне, есть возможность получить что-то немного раньше? Похоже, мои расходы возрастут. Мне уже нужно купить орган Хаммонда». «Сет, я знаю, зачем тебе это нужно. Я сам познал безумство любви. Линда действительно тебе так дорога?» – спросил Патрик. «Она первая, в кого я по-настоящему влюбился». Сказав это, я понял, что только что признался не только Патрику, но и себе в том, что чувствую к Линде. «Сет, ты знаешь, я охотно поделился бы с тобой, но ты никогда не возьмешь подачки, за что я тебя уважаю. Поэтому просто делай так, как я говорю, и не забивай голову. Когда тебе понадобятся деньги, дай знать». «Мне перевести деньги тебе на счет?» «Да», — ответил Патрик. «Мы можем сделать это прямо сейчас, и вечером я займусь твоими капиталами. У меня есть на примете кое-что». Поблагодарив Катарину за завтрак, мы прошли в кабинет. У меня словно гора с плеч свалилась. Я еще ни разу не обнял, не поцеловал свою девушку. Она даже девушкой моей еще не была, но уже мечтала об уютном доме для нас двоих. С органом Хаммонда и цветочной оранжереей. Покончив с денежными делами, я узнал у Патрика, где лучше прибарахлиться, и поехал в один из названных мне магазинов. Он оказался за пределами старого города, но был огромен и занимал 3 этажа. Первым делом, купив понравившийся мне рюкзак, с которым можно таскаться по городу, я пошел за остальным. Мне хотелось купить какой-нибудь подарок Линде, но я с досадой понял, что совсем ничего о ней не знаю, и мне не пришло в голову, что можно ей подарить. Я вообще с трудом представлял, что может нравиться девушкам ее возраста, поскольку раньше не утруждал себя поиском подарков. Закончив с покупками, я отправился в гостиницу отдохнуть и переодеться. В лифте со мной поднималась интересная пара. Мужчина за 50 и красивая девушка лет 30. Оба в очках, которые девушки очень шли, а мужчину, похоже, мало беспокоила его внешность и то, что он носил, включая очки. Он выглядел задумчивым и усталым. Его взгляд блуждал где-то вне лифта. Девушка напротив казалась свежей и расслабленной, но взгляд ее ярко-голубых глаз словно пронзал насквозь. Отсканировав меня, она потеряла ко мне интерес, а мне стало обидно, что я оказался недостоин ее внимания. Чтобы досадить ей, я принялся откровенно рассматривать ее ноги и задницу. Когда я добрался до ее груди, снова поймал ее взгляд. На этот раз снисходительный и ехидный, от которого мне сделалось неловко. Я посмотрел на ее спутника, потом опять на нее, пытаясь понять, что их связывает. И в этот момент лифт остановился. Мой номер оказался ближним к лифту, но я специально замешкался с замком, чтобы увидеть, куда они пойдут. Девушка остановилась первой, а мужчина прошел до следующего номера. Оказалось, они живут не вместе и не собирались уединяться, как мне поначалу показалось. Не знаю, зачем мне все это было нужно, но девушка задела меня и чем-то напомнила Оливию. Я выбросил их обоих из головы и развалился на диване. Было только 2 часа дня, и я не знал, чем заняться. В итоге стал смотреть какой-то фильм, под который задремал. Разбудил меня телефонный звонок. Я нащупал телефон и посмотрел на дисплей. Сон как рукой сняло. Это была Линда. «Привет, Седрик». Услышал я ее милый голос. «Привет! Очень рад твоему звонку», — ответил я. «Мы сегодня закончим пораньше. К 6 я освобожусь. Если ты не передумал, приезжай». «Конечно, я приеду!» «Хорошо. Пока, Седрик. Мне надо бежать». Линда отключилась. Я положил телефон и услышал, как громко бьется мое сердце. То, что она позвонила сама, очень много значило для меня. Я понял, что теперь она тоже хочет встреч со мной, и все, что мне хотелось, это превратить ее жизнь в праздник. Яркий и незабываемый. Она, как никто другой, имела на это право. В начале 6 я добрался до клуба. Охранник узнал меня и не стал задерживать. Я поднялся наверх и, взяв в баре бутылку минералки, осмотрелся в поисках подходящего столика. Сегодня в зале были посетители, кое-кто даже танцевал под бигис на мигающем танцполе. «Не думал, что услышу подобную музыку», — сказал я бармену. «Это фишка VIP-зоны», — ответил он. «Эпоха винила, приятель. 33 1/3». «Да? А я думал, она закончилась с моим рождением. Как видишь, нет. Народ помнит и любит диско». Пока мы говорили с барменом, я продолжал блуждать глазами по залу и увидел Оливию. Она сидела за столиком в дальнем углу, и я сразу ее не заметил. Сейчас она выглядела иначе. Другая прическа и одежда. Но это была она. Чтобы окончательно развеять сомнения, я спросил у бармена. «За дальним столиком Оливия? Я не ошибся?» «Да», — ответил он. «Интересная женщина и загадочная. Я был вчера в Лигее, не думал, что диско ее стиль. Она многолика и, говорят, может творить чудеса», — сказал бармен. А я не понял, шутит он или нет. Линду я тоже не сразу узнал, и только по ее зеленым волосам. Похоже, она вообще любила темно-зеленый цвет. Сегодня на ней были облегающие джинсы ее любимого цвета и салатовая футболка с длинным рукавом. «Привет, Седрик», — сказала она, а потом уже бармену. «Привет, Донни. Будь добр, салат с зелеными оливками и мамин маленький помощник». «Ха-ха!» Я рассмеялся, когда это услышал. «Что?» — удивилась Линда. «Считаешь, у меня скверный вкус?» «Ха-ха! Да нет!» Не переставая смеяться, ответил я. «Просто твоя еда и выпивка тоже зеленого цвета». Линда бросила взгляд на коктейль и салат и засмеялась вместе со мной. «Я не задумывалась об этом, но цвет действительно мой любимый. Ты минералку собираешься пить?» Я попросил кружку пива и баварские колбаски, и мы пошли к столикам. Линда, как и Оливия, выбрала угловой, только с другой стороны. На этот раз мы сели рядом, чтобы обоим был виден танцпол. «Ты сегодня в хорошем настроении?» – заметил я. «Сет, я долго не могла заснуть этой ночи. Я думала о тебе, о нас. И поняла, что если мне впервые выпал шанс встречаться с симпатичным парнем, то глупо от него отказываться». «Ты находишь меня симпатичным?» – спросил я. «Да, и даже очень. Именно поэтому мне было сложно поверить в твой интерес ко мне. Ты без труда можешь найти себе красивую девушку». «Так я уже нашел», — сказал я и положил свою руку поверх ее. «Жизнь подарила мне отличных друзей и хорошие увлечения. Но ни в горных городках, ни на старых улочках Европы, ни на огромных пляжах Майами я не встретил ту, кому возникло бы что-то большее, чем влечение. А едва приехав в Волбрук, я нашел ее». «Линда», — сказал я, — «у меня были девушки, много, но я оставался один. Я оставался один на чужих берегах. Я всегда оставался один, а сейчас... Сейчас в моем сердце так много любви. Разреши мне быть рядом с тобой». Она откинула волосы, чтобы посмотреть на меня обоими глазами, и сейчас ее совсем не беспокоило, что кто-то может увидеть ее. А я глядел на нее и в этот момент не чувствовал ничего, кроме любви. И она поняла это. Я видел, как сияли ее глаза, и теперь знал, что ее чувства ко мне тоже достаточно сильны. Она вылезла из раковины, в которой скрывалась годами, а я, наверное, ей в этом помог. Линда придвинулась ко мне и, неловко обхватив руками, положила голову мне на плечо, уткнувшись в шею. Обняв ее одной рукой, я стал гладить ее волосы и заметил, что она дрожит. «Ты только что признался мне в любви?» – прошептала она. Я приподнял ее голову, положив ладони на лицо. Теперь мы снова встретились глазами. «Да?» – ответил я. «И что нам теперь делать?» – спросила Линда. «Не знаю», – ответил я. «Но думаю, из нас получится отличная пара. Я пригласил бы тебя на танец, но не под это бодрое диско». «Подожди минуту», – сказала Линда и встала из-за стола. Она подошла к диджею, который менял винил, и пошепталась с ним. Потом она вышла на танцпол и поманила меня. Я узнал эту песню с первых аккордов. «Forever Young». Я вышел на танцпол и положил руки на талию моей дамы. А то, что она моя, я уже не сомневался. Я был рад видеть неожиданную перемену, которая случилась с ней за день, и наслаждался вечером. «Мне нравится Альпхевилл», — сказал я, — «а эту песню я теперь на всю жизнь запомню». В этот момент я увидел Патрика с Катариной и помахал им. Линда повернула голову и кивнула в знак приветствия. «В каком институте благородных девиц вас выращивали?» — в шутку спросила она. «Мы просто пытаемся быть людьми», — ответил я. «И если бы ты знал о нас раньше, то так не подумала бы». «Ты имеешь в виду тёлку на ночь?» и это, и многое другое, но мы никогда не хотели сделать кому-то больно. Патрик сильно изменился, возможно, я тоже. Наверное, любовь творит чудеса. Сказав это, я вспомнил слова бармена об Оливии. Интересно, о чем он говорил? Я прижал Линду немного крепче и заметил, что ей это понравилось. «У меня никогда не было парня», – тихо сказала Линда. «Знаешь, у меня тоже никогда не было девушки, только тёлки». Когда песня кончилась, мы вернулись за столик. Патрик с Катариной не хотели нам мешать и устроились подальше от нас. Я был благодарен им за это. Сейчас мне хотелось, чтобы рядом была только Линда. «Видишь, вон тот столик в углу», – показал я. «Узнаешь даму?» Линда какое-то время смотрела на сидящую за столиком пару. Она словно что-то увидела и долго не отвечала. «Оливия», – сказала Линда. «Но меня больше заинтересовал парень, который с ней». «Да, я тоже обратил внимание. Он сильно моложе ее, но она достаточно хороша, чтобы это позволить». «Сет, я совсем не об этом. Он не ее парень, а еще он такой же, как я. Точнее, был таким». «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил я. «Мы не такие, как все. Увечье оставляет свой след, и обычно я вижу его. У этого парня было что-то, но сейчас он в порядке. Только не может избавиться от печати, оставленной увечьем. Мне кажется, к его избавлению причастна Оливия. Смотри, с каким восхищением и преданностью он глядит на нее. Если она бросит косточку со стола, он радостно бросится за ней, как пес». «Ты действительно все это видишь?» Линда кивнула. «Купишь мне еще коктейля?» – попросила она. Я направился к барной стойке, обдумывая ее слова, и понял, что мне нужно познакомиться с Оливией поближе. Я купил еще выпивки и вернулся. Линда довольно смотрела на танцоров, кивая в такт музыке. «Тебе действительно нравится этот огуречный напиток?» – спросил я. «Как тебе сказать?» «На вкус он ничего и, главное, недостаточно крепкий. Я всегда боюсь напиться. Жизнь заставила меня научиться не терять контроль». Она на секунду замолкла, а потом добавила. «Но все-таки я его потеряла». Я понял, о чем она, и не стал ее ни в чем убеждать. Я просто порадовался, что она его потеряла. Линда посмотрела на меня, и я понял, она хочет сказать что-то важное для нее и никак не может решиться. Я догадался, что ее пугает, и она увидела это в моих глазах. Она замерла, а я улыбнулся, и тревоги покинули ее. Она положила свою руку поверх моей и крепко сжала. «Я очень хочу этого», — сказала она. «Я тоже», — ответил я. «Поехали ко мне домой», — предложила Линда. Мы направились к выходу по дороге, кивками простившись с Патриком и Катариной. На ступенях мы снова задержались. В этот раз нас встретил яркий и красивый закат. Я встал позади Линды и обнял ее, а она положила свои руки поверх моих. «Я всегда любила закат больше, чем рассвет», — сказала она. «Наверное, потому что он готичный». «Может быть». В этот раз я ехал немного быстрее и часто посматривал на Линду. Она, словно задумавшись, молчала, а потом уже на половине пути к ее дому сказала. «Седрик, в моей жизни почти не было секса. Я боюсь разочаровать тебя». «Если ты будешь об этом думать, то точно разочаруешь. От секса надо получать удовольствие, а не думать. Извини, не хотел тебя обидеть, но это факт. Секс – это территория чувств, а не разума». «Наверное, ты прав, но я все равно боюсь, и мне придется еще немного выпить». Я улыбнулся и провел рукой по ее волосам. «Помни только одно – ты самая лучшая девушка на свете, и поверь, это так и есть». «Даже лучше Катарины?» – спросила она. «Да, потому что я не Патрик». Линда поняла, что я хотел сказать. Она благодарно посмотрела на меня и, приблизившись, поцеловала в щеку. Я остановил машину возле ее дома, и мы вошли во дворик. Все окна были темны, подружек Линды еще не было дома. Мы поднялись на ее этаж и вошли в квартиру. Я осмотрелся. Не знаю, что я ожидал увидеть, но ее жилище оказалось совсем обычным, без налета готики или чего-то еще. «Ха-ха-ха! Что, думал увидеть тут покои графини Батори?» Линда развела руками. «Увы, этот дом принадлежит знакомому Патрику, и он снял весь подъезд. Я ничего не меняла». Мы прошли в спальню. Кровать Линды оказалась небольшой и стояла возле стены, застеленная мягким зеленым пледом. «Вот это точно твое!» – кивнул я на кровать. Линда улыбнулась, но я заметил, что она все еще испытывает неловкость. «Ты что-то упоминала о выпивке», – сказал я. «Только ликер, вишневый», – сказала Линда, достав единственную в доме бутылку. «Очень прекрасно! Обожаю вишенки! Я, кстати, подписался на ваш канал и поставил лайк». Хоть как-то я попытался снять ее напряжение. «Даже так?» – улыбнулась Линда. Но тут же добавила. «Черт, Седрик, я совсем не знаю, как вести себя в таких случаях». Я взял у нее из рук бокал с недопитым ликером и вместе со своим поставил на стол. Прислонив ее к стене, я коснулся ее губ своим. Совсем немного, только чтобы ощутить их вкус, который сейчас отдавал вишни. Потом, ухватившись за низ футболки, я снял ее и бросил на кресло. Увидев ее небольшую вздернутую кверху грудь с хорошо выступающими сосками, я тут же захотел поцеловать ее, но пока только положил руки, а сам, опустившись на колени, стал ласкать языком низ ее живота. Это возбудило Линду. Она обхватила мою голову, пытаясь прижать крепче. Я потихоньку поднимался выше, наслаждаясь ее нежным, восхитительным телом и давая возможность расслабиться. У меня получилось. Линда вскрикнула, когда я коснулся языком одного из ее сосков, а вторым стал играться пальцами. Она все еще держала мою голову, то ослабляя хватку, то прижимая крепче. Я приблизился к шее, и когда оказался возле подмышки, почувствовал легкий запах пота. Я вожделенно вдохнул его, а Линда прошептала. «Прости, я не сходила в душ». Я на секунду прервался и посмотрел на нее. «Твой запах слаще любого парфюма. Женщина должна пахнуть собой, не Кристиан Диором». Я снова поцеловал ее в губы, но теперь уже настойчивее, и она ответила. Наш поцелуй затянулся, пока у нас обоих не захватило дух. Сделав несколько вздохов, я коснулся ее шеи, а потом лица. Линда вздрогнула, почувствовав мои губы на своих шрамах, и попыталась вернуть меня к шее. Мне снова пришлось прерваться. «Девочка моя, я люблю тебя всю. Поверь, пожалуйста». Я поднял ее на руки и отнес в постель, где снял с нее оставшуюся одежду. Она выглядела очень беззащитной, но от этого не менее сексуальной. «Седрик, прошу тебя, погаси свет», — с мольбой в глазах попросила она. Я подошел к выключателю и, бросив напоследок взгляд на ее обнаженное тело, нажал на клавишу. Раздевшись, я лег рядом с ним. Шторы на окне были задернуты только наполовину. Яркий лунный свет сделал наши тела серебряно-голубыми. «Ты выглядишь потрясающе, как ночная фея, милая и невинная». Я снова стал целовать поочередно ее шею и грудь, рукой лаская внутреннюю часть ее бедер. Линда все не сдержаннее отвечала на мои ласки, а когда я коснулся рукой ее выбритой нежной киски, она вскрикнула и крепко сжала бедра. Пока я ласкал ее, сам возбудился до предела и уже не мог терпеть. Раздвинув ее ноги, я вошел в нее совсем малость, самым кончиком, а Линда крепко обхватила меня ногами, пытаясь продвинуть дальше. Я не стал противиться и вошел весь. Она громко застонала и закусила нижнюю губу. Я двигался все быстрее в ее мокрой киске, при этом пытаясь целовать везде, где только мог. Линда уже не могла сдержать себя и кричала, почти непрерывно, иногда громко хватая воздух. И теперь ее не беспокоило, когда я целовал ее шрамы. Я не мог удержаться и с хрипом кончил в нее, вырвав последний пронзительный крик, заставив затрястись все ее тело. «Боже, я даже не думала, что это может быть так прекрасно», — сказала Линда, когда пришла в себя. Она прижалась ко мне и положила голову на грудь, а я лежал расслабленный и счастливый, играя ее волосами и чувствуя ее тепло и металлическую пластину, что касалось моей груди. «Прости, я совсем ничего не сделала для тебя», — виновато сказала она. «Девочка моя, ты даже не представляешь, сколько для меня сделала. Я сегодня впервые занимался любовью, а не трахался, как всегда. Это гораздо круче, чем забраться на Нордент». «Ты что, хочешь сказать, что покорил меня как вершину?» – удивленно спросила Линда. «Нет, милая, конечно нет. Я открою тебе страшную тайну. Люди только думают, что покоряют горы, но это херня. Они всегда лишь забираются на них, чтобы почувствовать, как захватывает дух и распирает от гордости. Так было много лет назад, так есть сейчас и так будет. А вершины стоят, прикрытые снегом, и надменно взирают на нас, ничтожных. Как мы копошимся внизу? О каком покорении может быть речь? А с тобой? С тобой это как забраться на вершину и остаться там до конца своих дней». «Ты правда хочешь остаться со мной до конца дней?» «Хочу, девочка милая, очень хочу», — ответил я. «Господи, девочка милая, да как вообще такое может быть? Мы едва знакомы, а я без ума от тебя. Ты понравился мне сразу, когда Патрик знакомил нас. А когда ты сел рядом, я даже мечтать не могла, что у нас будет хоть что-то. Ты не захотел пойти со всей компанией, оставшись со мной. Ты не знал правды о моем лице, и мне так хотелось, чтобы оно стало нормальным, а не той уродской маской, что я прячу за волосами». В этот момент Линда уже сидела на кровати, пытаясь выплеснуть то, что накопилось в ней. А я смотрел на нее и молчал, давая возможность выговориться. Я любил ее. Искренне и бескорыстно, готовый отдать все, чтобы только быть рядом с ней. Наверное, почувствовав это, Линда не сдержалась. «А потом... потом ты увидел меня и не сбежал, как остальные. Ты пригласил меня на свидание. Единственное свидание в моей жизни. Ты подарил мне несколько часов счастья, взамен отобрав мой покой. Я не дочь миллионера или губернатора, чтоб было на что позариться. У меня нет ничего, кроме меня самой, моей музыки и изуродованного лица. Я до сих пор не понимаю, что ты во мне нашел. То, что ты сделал со мной сейчас, было для меня более недосягаемым, чем все твои вершины. Да я готова лопнуть от любви и удовольствия, но всему мешает страх. Мне кажется, что все это случилось не со мной. Мне кажется, что это всего лишь сон, и когда я проснусь, тебя не будет рядом. Тебя вообще не будет со мной. Я боюсь потерять тебя». Я все еще молчал, пораженный ее словами и понимая, как много они для меня значат. А она продолжала сидеть возле меня, безумно красивая и трогательная. Я притянул ее к себе и прошептал: «Давай повторим». «Твою мать!» — воскликнула она, ударив меня своими кулачками в грудь, а потом тоже шепотом: «Я только об этом и мечтаю». Я уложил ее на спину и посмотрел в глаза. «Забудь обо всем и позволь мне насладиться твоим телом», — попросил я. Линда только кивнула и вздрогнула, когда я коснулся языком у нее между ног. Потом мы долго лежали, обнявшись и укрывшись ее зеленым пледом. «Ты останешься до утра?» — спросила Линда. «Если ты не против», — ответил я. «Я все еще боюсь, что если ты уйдешь, я больше не увижу тебя. Я не хочу тебя отпускать». «Спи, родная, и поверь, я буду рядом. Всегда». Мы уснули в объятиях друг друга. Двое людей, которым повезло найти свою половину. Наш сон был крепким и безмятежным, а поутру меня разбудил телефонный звонок. Я нащупал лежащий на тумбочке телефон и посмотрел на экран. Звонил Патрик, и было уже начало 10:00. «Привет», — сказал я. «Я что, разбудил тебя?» — спросил он. «Угу. И не только меня», — ответил я, включив громкую связь. «Привет, Патрик», — сказала сонная Линда, положив подбородок мне на грудь. «Что?» — воскликнул Патрик и пропал. «Ты что, не рад за нас, друг?» — спросил я, свободной рукой обняв Линду. «Я растерян», — ответил он. «И поверь, очень рад. Простите, что разбудил вас». «Ага, и теперь вопрос, почему?» «Если честно, хотел узнать, как прошел ваш вечер с Линдой. Как видишь, вопрос уже не актуальный». «Ха-ха-ха!» Я рассмеялся. «Да, Патрик», — сказал я, — «теперь я твой должник. Если бы не ты, я никогда не встретил бы эту чудесную девушку». «Ладно, наслаждайтесь, не стану вам мешать», — сказал Патрик и отключился. Поцеловавшись, мы пошли с Линдой в душ, но она не пустила меня. «Эй, я хочу писать», — сказала Линда. «Я тебе в этом как-то помешаю?» — спросил я. «Сет, мне правда будет неловко делать это, когда ты рядом». Я кивнул и уселся в кресло. «Мне следует быть потактичной с моей милой феей. Она очень долго жила уединенной, и мое внезапное вторжение могло сильно потревожить ее». «Я все», — сказала Линда, выглянув из-за двери. «А душ мы могли бы принять вместе». «Хорошо. Но только не одна ты ходишь в туалет, хотя меня совсем не потревожит твое присутствие». «Наглец», — сказала она и прислонилась к стене возле двери в ванну. Уже в душе, едва пустив воду, мы набросились друг на друга. Сегодня Линда стала смелее. Она целовала меня, скользя руками по телу, и была активнее во время секса. В ней проснулась дикая кошка, долгое время таящаяся внутри. Я был рад с ней встретиться. Позже Линда надела трусики с футболкой и заглянула в холодильник. «Сет, у меня как-то не очень с едой. Может, закажем что-нибудь на дом? А может, лучше сами заедем в какое-то кафе?» – предложил я. «Давай. Тут совсем рядом есть хорошее кафе «Фиеста». Я там иногда завтракаю с девчонками». Следующие несколько дней мы провели вместе. Я снова ждал Линду в клубе. Мы проводили там вечер и ехали к Линде домой. Я оставался на ночь, а после завтрака в Фиесте возвращался в гостиницу или ехал к Патрику. Линда почти привыкла ко мне. Она совсем перестала прятать свое лицо, когда мы оставались вдвоем, и не вздрагивала от моих поцелуев. Иногда мы слушали музыку или смотрели какой-нибудь фильм, и нам было очень уютно вдвоем. Сегодня я проснулся раньше обычного. Я так и не подарил Линде цветов и хотел это исправить. Я оставил ее одну, сказав, что возникло кое-какое дело, и отправился в цветочную лавку. Я купил все розы и озадачил продавцов просьбой оборвать с них лепестки. Набрался большой пакет, но мне показалось мало, и я навестил еще одну цветочную лавку, а потом еще. Это заняло больше времени, чем я думал, и к дому Линды я вернулся почти в полдень. Я знал, что на репетицию они выезжают в 12:30, и у меня еще было время. Я прокрался к двери Линды и обильно посыпал лепестками роз перед дверью. Потом продолжил уже на лестнице и так до самого выхода. Оставшееся я высыпал уже у подъезда. Вернувшись в машину, я позвонил Линде. «Привет, родная», — сказал я. «Ты не могла бы спуститься? У меня кое-что есть для тебя». «Конечно, Сет, уже иду», — ответила она. Я прождал ее 10 минут, но она так и не появилась. Я снова зашел в подъезд и, поднявшись, увидел ее. Линда сидела на ступенях посреди разноцветных лепестков и плакала. Я сел рядом с ней и обнял. Она уткнулась в меня лицом и заговорила дрожащим голосом. «Седрик, я счастлива, что у меня есть ты, и мне больно от того, на что я тебя обрекаю. Тебе придется делить со мной мое уродство, это тяжело, очень тяжело. Никогда, никогда в жизни я еще так не хотела, чтобы мое чертово лицо стало нормальным». Я не знал, что ответить ей. Мне тоже было больно, и в этот момент я понял, что готов сделать все, чтобы помочь ей хотя бы отчасти вернуть ее прежнее лицо. Я не знал как, но должен был это сделать. Я хотел, чтобы Линда была счастливой, ни одна слезинка больше не скатилась из ее глаз. «Охренеть!» Я узнал голос Меган и повернул голову. Она удивленно смотрела на нас, а потом, спустившись на несколько ступеней, тоже села. Она зачерпнула горсть лепестков и посыпала на нас. «Вы...» Я кивнул. «И давно?» – спросила она. «Почти сразу», – ответил я. «Охренеть!» – снова сказала Меган. То, что она увидела, произвело на нее сильное впечатление, и она смотрела на нас, как на нечто диковинное. «Линда, я не могу поверить своим глазам, и я офигенно рада, что это случилось. Ты больше любой из нас заслуживаешь такого!» Она снова зачерпнула лепестки и посыпала на нас. Я улыбнулся. Линда повернула свое заплаканное лицо к Меган. «Спасибо, подруга», — сказала она. «Я никак не могла вам сознаться, я сама все еще не могу поверить, что со мной это случилось». «Что за церемонии?» – послышался голос снизу. Вскоре Николь и Лиза присоединились к нам на ступенях. Линда, когда ты успела? Я уже было глаз положила на этого парня», – сказала Николь. «Седрик, у вас с Патриком нет еще парочки друзей?» Я не стал говорить, что были, но один погиб, а второй избегал контактов с нами. Сейчас это было очень некстати. «Может, нам стоит устроить вечеринку по этому поводу?» – предложила Меган. «Линда, ты как?» «Да, можно», – ответила она. «Только у Патрика с Катариной. Я хочу, чтобы были только мы». «Тогда в субботу, после концерта. Вставайте уже, репетицию никто не отменял». Мы поднялись со ступени и пошли по цветочной дорожке. «Охренеть!» – в который раз повторила Меган. Девушки поехали на своей машине, а я повез Линду. Она опять повеселела и выглядела счастливой. «Я рада, что мне не надо скрывать от девчонок, что мы встречаемся». «У тебя хорошие подруги», – сказал я. «Да, но ты достался именно мне, и спасибо тебе, Сет. То, что ты сделал, невозможно забыть. Ты словно вернул мне цветы, которые я не получила. Я почувствовал себя особенной». «А ты и есть особенная. Именно такой она и была для меня».